Глава седьмая. Артемий Валерьевич стоял передо мной, скрестив руки на груди. Его тень, длинная и четкая, ложилась на сочную траву площадки, которая стала нашим полигоном. Выглядел он строго и величаво. Я даже проникся. «Разминка!» — коротко бросил он, и в его голосе не было места возражениям. Я кивнул и принялся за привычные упражнения, чувствуя, как мышцы постепенно разогреваются, а дыхание становится глубже. Фурманов наблюдал молча, лишь когда я закончил, он одобрительно хмыкнул. — Твоя старательность сегодня радует меня, — сказал учитель. — Теперь покажи, над чем работал вчера. Я сглотнул. В груди что-то ёкнуло, то ли страх, то ли предвкушение, ведь вчера у меня, кажется, получилось. Ненадолго, но получилось. Сосредоточившись, я вытянул руку, представляя, как внутри меня разгорается тот самый огонь, который должен вырваться наружу. Тепло от свечи рвануло в сторону ладони и преобразовалось всего лишь в жалкие искры, рассыпающиеся в воздухе, как бракованный фейерверк. А ведь я по-настоящему старался. Старик ожидаемо разочаровался, это было видно по его лицу. Отчасти оно выражало смирение, будто он готов и дальше тянуть свой крест в виде такого бездаря, как я. — Я все еще вижу в тебе страх, Алексей, — сказал он и поджал губы, ненадолго задумавшись. — Не переживай. — Это поправимо. — Со мной. Рано или поздно ты освоишь магию огня на приемлемом уровне. «Дай сюда свою руку!» Он сделал шаг вперед, и я инстинктивно отпрянул, пряча руки за спину. Ладони горели в память о вчерашнем уроке, будто кожа еще не зажила. «Нет», — пробормотал я, отступая, — «хватит. Вы вообще в курсе, что подобные методы незаконны? С одной стороны, мне действительно не хотелось вновь становиться жертвой экспериментов этого маразматика. А с другой, внезапное содействие точно бы породило подозрение. Поэтому я отрицательно замотал головой и начал пятиться. А после и вовсе рванул в сторону поместья. Разумеется, я особо не спешил, хоть и понимал, что старикан прыткий. Он и в этот раз догнал меня буквально за пару секунд и повалил на землю, вцепившись в воротник. Вчерашняя сцена повторилась. Я орал, а он приговаривал всякую чушь. «Боль — это часть тебя, боль — это энергия. Почувствуй, как она переполняет тебя. Только так, через принятие боли, ты сможешь обуздать огонь». «Так что за херня? Ладно, слуги, эти уроды и вчера носа не показали из здания. Но менты-то где?» «Почему никого нет? Обманули? Вот ведь сволочи!» Наконец из-за угла здания вышел мужчина и направился к нам быстрым шагом. Мне было не до рассматриваний. Нестерпимо жгло ладони, но я удивился, что этот человек один. «Почему он один? Где наряд?» Пока он приближался, я узнал осанку, манеру движения и внезапно понял. «Аркадий Петрович! Какого лешего он тут сейчас? До ужина еще далеко». «Занимаетесь?» — флегматично поинтересовался он, встав горой над нами. Как раз выждал момент, когда я, задыхаясь, замолчу на время. Вот только лицо его выражало крайнюю степень недовольства, несмотря на спокойный тон. «Нарабатываем устойчивость к боли, чтобы огня не бояться», пояснил Фурманов. Аркадий Петрович замер на секунду, его взгляд скользнул по моему лицу, по сведенным судорогой пальцем. Затем он медленно кивнул. «Замечательно. Не буду вас отвлекать». Развернулся и ушел уже в более спокойном темпе. «Что это сейчас вообще было? Где наряд? Почему Аркадий Петрович вернулся так рано? Разве Марфа не сказала, что он появится только к обеду?» Думать было сложно из-за боли, и все же неприятная догадка, как молния, поразила меня. Ему позвонили из полиции. Они предупредили его. Они все заодно. Разве не очевидно? Я даже о боли в руках забыл ненадолго, настолько был возмущен. Сволочи. Все сволочи. Я вам еще устрою, вы у меня пожалеете. Все до единого. Злоба жгла изнутри, я уже не кричал, а шипел, с ненавистью смотря на старика. «Вот он! Тот самый взгляд!» — воскликнул Фурманов, и в его глазах вспыхнуло что-то дикое, почти ликующее. «Именно этого я и хотел! Алексей, ты готов? Поднимайся скорее!» Он потянул меня, помогая встать на ноги. «Запомни это чувство! А теперь...» «Призови свой внутренний огонь! Я в тебя верю!» «Призови, ага, конечно! Такой простой!» И все же я зажмурился. Внутри дрожало пламя свечи, лишь слабый огонек на ветру. Я ненавидел их всех. Ненавидел себя, ненавидел этот мир, который позволял этому происходить. Но никакого особого всплеска энергии или магии я не заметил. И все же направил энергию к многострадальным ладоням. Вновь маленький огонек. Пшик вместо искр. И слабость. Мушки перед глазами. «Давай же!» Артемий Валерьевич встал сзади и тряс за плечи, будто пытаясь вытряхнуть из меня тот самый долгожданный огонь. «Еще!» Я бы и рад, но дальше пошли лишь искры. Да какого черта? Во мне бурлил тот же гнев, но почему-то ничего не выходило. Тело стало ватным, в глазах плавали темные пятна. Выдохся так быстро. На этот раз мне не дали упасть в обморок. Фурманов закончил занятие, когда я уже не мог стоять на ногах, но все еще находился в сознании. «Ничего, маленькими шажками, но мы преодолеем этот кризис. Поверь мне», — бормотал он, двигаясь в сторону поместья. Я, по сути, висел у него на шее одной рукой. «Главное — упорство и строгость. Работа на пределе сил. Только так можно преодолеть себя. Сломать барьеры. Я знаю, о чем говорю». Я едва волочил ноги, но в голове уже зрели планы. «Вы пожалеете. Все до одного. В гостиную его!» Голос Аркадия Петровича прорвался сквозь туман в голове, когда Фурманов уже втащил меня в дом. В глазах плясали черные точки. В животе кишки скрутило узлом, хоть волком вой. Эти проклятые уроки магии высасывали из меня все соки быстрее, чем любая физическая тренировка. Фурманов, этот старый больной фанатик, сбросил меня на диван, как мешок с картошкой. Преодолевая усталость, кряхтя, я уселся поудобнее. Мужчины о чем-то говорили, отойдя в коридор. Глаза слипались. Тело было как ватное. Под бубнеж стариков на фоне... Я почти провалился в забытье, когда получил легкий шлепок по щеке. «Не спать!» Надо мной с недовольной рожей склонился Аркадий Петрович. Увидев, что сознание вернулось ко мне, он выпрямился и отошел, держа руки за спиной. Спустя несколько секунд он сказал: «Барон возомнил себя самым умным, решил, что в состоянии переиграть всех взрослых вокруг. Шутки шутить вздумал». Он выжидающе смотрел на меня, я на него, из-под лобья. Разумеется, я не собирался оправдываться перед ним. Много чести. Рано или поздно, но он заплатит за все. За каждый насмешливый взгляд, издевку, тупой приказ и побои. А иначе эти его тренировки фехтованию и не назвать. «Молчим, значит», — хмыкнул он. «Ты зачем полицию позвонил? На что рассчитывал?» Это уже было в пределах моих ожиданий, так что я и бровью не повел. Пусть гадает. «Опять молчим», — вздохнул он. «Раз так, во избежание дальнейших недоразумений, я изымаю твой телефон». «Что?» Вот это был удар под дых. Этот ублюдок уже держал мой смартфон в руке, демонстративно покручивая его перед моим носом. «Вы не имеете права!» — злобно прошипел я. «Вы мне никто! Я сын барона, главы рода и вашего прямого начальника! А вы никто! Лишь слуга рода!» С дивана я даже не попытался встать, так как чувствовал, что просто не смогу. Слишком слаб. Ноги не слушались, тело будто налилось свинцом. У меня сил кричать не было, что уж об остальном говорить. «Ты прав, я не опекун, так как ты совершеннолетний уже», — холодно отрезал он. «Но у меня расширенные полномочия от Платона Борисовича. Он доверяет моему опыту и дал свободу действий. Все ради воспитания из тебя настоящего мужчины. Хотя, судя по всему, уже поздно». Мой смартфон перекочевал в карман его брюк. Мне только и оставалось, что задыхаться от несправедливости, злобно смотря на него. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Сука! Сука! Ты ответишь мне еще за это. Вы ведь понимаете, что я однажды стану патриархом?» — выдавил я. — «Совсем ничего не боитесь?» Он рассмеялся. — «В том-то и дело, что мне нечего бояться, потому что такой бездарь, как ты, никогда не сможет занять пост главы рода», — отчеканил он. — «Только в твоих мечтах, барон. Думаешь, мне нравится возиться с тобой?» — «Нет, разумеется. Просто я привык всю свою работу делать хорошо. Именно поэтому Платон Борисович и доверил мне это задание. Хоть я и предупреждал, что тут уже ничто не поможет». Я был зол. Даже немного сил проявилось. «Я тебя сожгу, я тебя разорву!» Огонь трепетал в моей груди, но, увы, то самое пламя свечи, маленькое, никчемное. Где же мой источник энергии, черт побери? Это мы еще посмотрим, что возможно, а что нет. Месть моя будет ужасна. В грязи ползать будешь и умолять о прощении. Радуйся своей власти, пока это еще возможно. Ничего. Недолго тебе осталось. Ужин через 15 минут. Не опаздывай. Он развернулся и вышел, оставив меня в гнетущей тишине. Ну, конечно. Мне ведь требовалось еще переодеться и умыться. И все это с телом, которое еле слушалось. В этот раз никто помогать мне добраться до комнаты не собирался. Но я дополз. Цепляясь за стены, скрипя зубами, я втащил себя наверх. И даже не упал на постель, а, превозмогая усталость, проверил места закладки своих средств. Лишь убедившись, что все на месте, выдохнул. Ничего страшного. Куплю еще смартфон. Попроще. Так даже лучше. Никто не сможет отследить. Но расслабляться нельзя. Я быстро умылся, сменил тренировочный костюм на черную рубашку и брюки и вниз. Ровно к ужину. Потому что знал. Если опоздаю, этот ублюдок оставит меня голодным. Хотя... Стоп. Я ведь тут хозяин-барин. Слуги просто обязаны меня слушаться. Пусть Аркадий Петрович и аристократ, фактически, из давнего рода слуг Стужевых, я номинально по социальной лестнице выше него нахожусь. Но, ладно, сначала поем, а потом... Всему свое время, я придумаю, выкручусь. Не на того напали. «Подъем!» Рев Аркадия Петровича разорвал тишину прямо над ухом. Я инстинктивно дернулся, подтянул ноги к животу и сел в постели, прежде чем его мозолистые пальцы успели впиться в мою лодыжку. Черт! А ведь я дверь запер изнутри. Собирался проснуться сегодня пораньше. Вот только будильник-то был в смартфоне, который у меня отобрали. Да и старик на цыпочках подкрался, что ли. Или я действительно настолько крепко сплю в этом теле? Уже прогресс, хоть и небольшой, — улыбнулся Аркадий Петрович. Правила ты знаешь? Конечно, знал. Слишком хорошо знал. Быстро оделся и умылся, не забыв сходить в туалет. «Сегодня не 5 кругов, а 10. Вперед!» — заявил старик, когда я спустился в холл. «Почему?» — возмутился я. «За все хорошее!» «Наказание за вчерашнюю выходку!» «Вы и так лишили меня смартфона! Мало, что ли?» — злобно сказал я, уже сбегая со ступеней крыльца главного входа. Стояло раннее утро, прохлада приятно обволокла мое тело после духоты комнат. «Повторение, мать ученья! Не болтай, дыхание собьешь!» Было даже хуже, чем в первый день, хотя он был позавчера. «Серьезно? А мне здесь торчать еще 2 с лишним месяца? Я точно помру такими темпами от изнеможения. Жаль, времени и сил нет что-то предпринять, а то давно бы решил проблему. Первая попытка не удалась, но ничего. Черт, без смартфона как без рук. Первое время я осматривал внимательно периметр участка. Забор высокий, каменный, но в некоторых местах по нему плетутся лианы, можно попробовать залезть. Второй момент. Он достаточно широкий, чтобы пройтись по нему. Попадать на территорию соседей рискованно. Неизвестно, какая там охрана. Надо хотя бы подлезть, глянуть. Может, где-то рядом бабушка Божий одуванчик живет. Или есть заброшенный участок. Если не повезет, то по забору можно добежать до стороны улицы и там спрыгнуть. Правда, буду как мишень на стрельбище все это время. Если только надеяться на темноту ночи. Через забор спереди поместья также можно попробовать перелезть. Он сквозной. Из прутьев. С пиками наверху. Сразу за ним живая изгородь, кроме ворот, разумеется. Так что можно остаться незамеченным. Мысли о побеге — это хорошо. Но я умирал уже после 8-го круга. А ведь еще 2 впереди. Аркадий Петрович магией пользуется, не иначе, все такой же бодрый. «Возьми себя в руки, не дыши так надрывно, спину ровнее, не заваливайся вперед, да кто ж так бегает-то? Ты даже такой простой вещи сделать не можешь нормально. Какое дыхание, алло! Воздуха не хватает, легкие горят, еще немного, и я их выблюю к чертям собачьим. Перед глазами все плывет. В ушах звуки сердцебиения и хрип собственного дыхания, как у загнанной собаки. Дезориентация. Хватит. Сюда, говорю, пройдись спокойным шагом. Я даже не сразу сообразил, что ему от меня нужно. Лишь когда сердце немного успокоилось и ушел туман из глаз, я смог сориентироваться. Похоже, заметив появившуюся осмысленность в моем взгляде, тренер приказал делать разминку. Даже не знаю, на каких волевых исполнил все. Сам от себя не ожидал. Вот только... А смысл? Что подчинюсь? В конце тренировки он меня побьет. Что сейчас, если откажусь выполнять требования? Хотя... Скорее, я просто оттягивал неизбежное. В этом была причина. «Да держи ты меч ровно! Руки трясутся, как у заправского алкаша!» Аркадий Петрович вновь был недоволен. «Но мне уже настолько плевать! Хочет бить — пускай бьет!» «Я устал», — сказал я, опустив руки с палкой. Клей, к слову, лежал в кармане. Совсем про него забыл. «Вчера еле нашел в кладовке поместья. Против мышей средства и прочих вредителей. Влипают, и все, им конец. По сути, мы просто прошли этап стояния с вытянутой в руках палкой и сразу перешли к фехтованию. Но как тут парировать удары, атаковать, если тело в принципе трясется и плохо контролируется? «Иди уже!» — махнул рукой тренер. «Выносливости никакой». «Но ничего. Это такая вещь, которая нарабатывается со временем. А его у нас достаточно до осени». Он точно специально это сказал. Надо ведь лишний раз напомнить, что издевательство не закончится. Это будет продолжаться каждый день. Нет, я не вынесу. Срочно надо что-то предпринимать. Понимать бы еще, что именно. Я посмотрел на наручные часы, поднимаясь по лестнице наверх. В принципе, из-за лишних кругов тренировка заняла столько же времени, сколько и обычно. Я уже предвкушал водное блаженство. Вот только в моей комнате никого не было. Ванна даже не начинала набираться. «Марфа!» — заорал я в коридор и закашлялся. Легкие еще не до конца восстановились и побаливали. Наконец я услышал шаги. Это действительно поднималась девушка. «Почему ты не набрала ванну, как я просил?» — строго спросил я. «Аркадий Петрович сказал, что базовые потребности...» Она смутилась при этих словах, опустив взгляд. «Вы обязаны удовлетворять самостоятельно. Набор воды в ванну относится к этому списку». «К какому еще списку?» Я с прищуром посмотрел на нее, чуть ли не задыхаясь от ярости. Она полезла в карман своего платья и достала рукописный список. Чего там только не было. Даже секс указан, что меня удивило немного. То есть он решил, что я начну домогаться молоденьких горничных? Также в списке запрещенного было приносить еду в комнату, помогать обманывать других работников, позволять бродить по ночам, давать пользоваться своими вещами, в том числе мобильными телефонами, отправлять письма. Также требовалось согласовывать просьбы о покупках. У меня от ярости непроизвольно сжались пальцы, отчего список скомкался между ними. Хотелось поджечь все это, и моих искр для этого хватило. Бумага горела и обжигала кожу ладоней, но я уже был к такому привычен. К тому же эмоции глушили боль. «Марфа, дорогуша!» — почти прорычал я слова. Настолько грозно они звучали. «Скажи мне, пожалуйста, кто твой наниматель, кому ты служишь?» Девушка все еще ошалела, смотрела на догорающую в руках бумагу, а потом перевела на меня взгляд, не сразу сориентировавшись, что ответить. «Ответь! Попробуй не ответить правильно, и я за себя не отвечаю», — подумал я, смотря на нее.